Будем жить при дворе, глупышка. У тебя будут наряды, достойные самой королевы. Тебе ведь понравился капор, который ты купила на ярмарке в Шрусбери? Он отделан таким мехом, который стоит огромных денег. Изабель уставилась на Лайонела, пораженная его словами. «Откуда ты узнал про капор?» — вырвалось у нее. «Ну, конечно, он должен был знать. Ведь это его люди, переодетые в охотников, следили за ними». Похоже, шпионы докладывали Лайонелу о них с самой той минуты, как Морган и Изабель появились в городе. «Если бы все шло гладко, то мы схватили бы тебя на ярмарке. Но этот глупый торговец все испортил своей жадностью. Но ничего, он не успеет потратить все золото», — пригрозил Лайонел. «Черт возьми, Изабель, если ты сделаешь как надо, то нам больше нечего будет желать от жизни. Забудь валлиться. Поверь, все мужчины одинаковы, и следующий всегда лучше предыдущего. Единственная разница в их богатстве. А мужчина, которому я хотел бы тебя показать, сказочно богат и могуществен непомерно. Он осуществит все наши мечты». Девушка не сводила глаз с Лайонела. «И что же это за мужчина?» — подозрительно спросила она. «Эдуард». «Король?» «Ну да, король». «Нет, он будет хорошо обращаться с тобой. Он умеет ценить красоту, Изабель. Ни одна из его женщин не может сравниться с тобой. Я знаю, он не так молод, как тебе хотелось бы, но он в расцвете сил. Господи, даже если бы он был глубоким стариком, ты только представь, как он мог бы озолотить нас». Девушка не могла поверить его словам. Сегодня Лайонел показал свое истинное лицо. «Это твое новое дело? Ты стал сводником и ищешь женщин для Эдуарда Плантагенета? Он ничего не знает. Это наш секрет. Тогда пусть это и останется нашим секретом. Мой ответ — нет». Лайонел зарычал от злости. Его пальцы непроизвольно сжались в кулаки. «Ты маленькая глупая дрянь! Я так старался вернуть тебя домой! Ты будешь делать то, что тебе говорят. Или я прикажу, чтобы тебя били. Посмотрим, будешь ли ты тогда дерзить». «Я не соглашусь. Я сделала так, как мне сказали в прошлый раз. И тебе это не понравилось. Позволь мне вернуться к мужчине, которому ты меня отдал. Это мой выбор». Лайонел недоверчиво покачал головой. «Если ты думаешь, что валлиец беспокоится о тебе, то ты еще большая дура, чем я думал. Разве он попытался спасти тебя? Очевидно, его совсем не беспокоит то...» Лайонел остановился, испугавшись, что сказал слишком много. Ее упрямство, нежелание покориться могли сильно навредить ему. «Похоже, он не спас меня, потому что сам является твоим узником», — сердито сказала Изабель. «Это так? Он тоже твой узник?» «Ты не узница. Ты находишься в своем доме. Отвечай, Морган твой узник?» Лайонел отвел взгляд и вздохнул. «Ты слишком догадлива, моя сестрица. Да, он узник и останется им до тех пор, пока ты не согласишься с моим предложением». Изабель вскочила на ноги. Ее глаза...